Однако об этом было известно всему Версалю. В Вене, Мадриде и Лондоне с нетерпением ждали дня, когда Луи выполнит свое обещание. Принцу Ксавье не хотелось сознаваться перед самим собой, что он рискует потерять право престола наследования. «Луи никогда не отважится на операцию», — говорил он себе и другим. Постепенно он так уверовал в это, что даже предложил поставить 20 тысяч ливров за то, что раньше, чем через год, дело до операции не дойдет. Принц Карл принял пари. «Если Луи действительно ляжет в постель к Туанетте», — рассуждал он, «то пусть хотя бы 20 тысяч ливров послужат утешением ему, Карлу». В ожидании операции Туанетта вела прежний образ жизни. Танцевала, давала балы, посещала балы, еще неистовее носилась в погоне за развлечениями из Версаля в Париж, из Парижа в Версаль. Стоило ее приближенным Габриэлю или Водрейлю позволить себе малейший намек на планы Луи, она гневно обрывала их на полуслове. А затем в августе, в среду после жаркого дня, пришла ночь, которую следовало бы отметить в хронике Версаля большими буквами. В эту ночь, в 11 часу, Людовик, король Франции, вышел из своей спальни и направился в спальню Марии Антонии Австрийской. В халате крался он по коридорам гигантского дворца, сооруженного его прадедом, самого большого здания в мире. Под халатом была роскошная ночная рубашка, на мясистых ногах удобные туфли. Впереди короля в красно-бело-синей ливреи шагал старый-престарый лакей. Шагал, как привык за 40-летнюю службу, безучастно и торжественно, шестисвечным канделябром в руке. Так, волнуясь, обливаясь потом, стараясь не обращать на себя внимания и всячески привлекая его к себе, шествовал по коридорам Версаля король Людовик. Коридоры были полны лакеев, швейцарских гвардейцев, снующих туда и сюда сановников. Смущенный взглядами Луи решил соорудить потайной ход, чтобы его спальня сообщалась со спальней Туанетты незаметно и непосредственно. Чтобы отвлечься от мысли о предстоящем, он стал размышлять о технических деталях этого сооружения. Такие вещи всегда его интересовали. Самое лучшее — провести подземный ход под залом, именуемым «Бычий глаз». Обдумывая проект во всех подробностях, не замечая бравших на караул гвардейцев, не замечая застывших в поклоне лакеев и придворных, он тащил свое неуклюжее тело в покой Туанетты.